«Недурственно», — хохотнул редактор, проглядев работы «Одесские типажи» глазами понаехавшего. «Ничего такого, серьезного, обычные бытовые сценки. Шаржированный Мендель, с недавним зовом домой. Сына, домой. Мама, а я таки устал или шо, ты хотишь кушать?» Тетя Пися у плиты, в виде индийской богини с шестью руками. «Еще с десяток такого же, годится», — довольно сказал Старков. «Интересная манера рисунка, очень простая, но суть ухвачена отменно». Ссыпал гонорар в карман, да и распрощался. Теперь в «Одесский листок». Записки понаехавшего, поинтересовался Навроцкий, вчитываясь в текст. «Шаржированные приключения москвича, шарахающегося по Одессе с выпученными глазами. Начинается с прибытия на вокзал и покупки местной прессы. Шарахающегося», — повторил редактор, он же владелец, усмехнувшись, довольно точно подмечено. «Сколько таких кхе-кхе?» «Молодая, динамично развивающаяся компания ищет бухгалтера и коммерческого директора», — начал читать Навроцкий, нашедшему этих ублюдков, «наша самая горячая благодарность». «Охо-хо», — он протер выступившие слезы, метко. «По-нашему, вышел из редакции, как так и надо, обыденно все, чуть не до тошнотиков. Фельетон, карикатура, первые гонорары, настоящие, а не за якобы совместную статью с дядей Гилием. И никак, даже обидно немножечко, событие, а у меня настроения нет, с церкви еще, умеют же», а, сплюнув мысленно, начал спускаться, и завидел давешнюю барышню, с которой на вокзале тогда столкнулся, мадемуазель, и шляпой полмету. Не так, чтобы и настроение появилось, а просто, для форсу, перед самим собой больше. «Месье», девочка присела дурашливым реверансе, в глазах веселые чертики, «какая приятная встреча, снова видеть авантажного кавалера, преисполненного всяческих достоинств». Подружки хихикают, «ну да я им тоже шляпой соломенный тротуар подмел, шутовски так, мадемуазели, позвольте загладить невольную позапрошлодневную вину». Пригласив вас в этот жаркий день отведать мороженого, они немножечко так замялись, и я спохватился. Егор Панкратов. Прижимаю шляпу к груди, и глазки делаю. Ботинком еще булыжники ковыряю, вроде как застеснялся весь. Фырканье в ответ смешливое, с переглядками. Мария Никифорова, барышня присела в книгсоне. Наталья Турбина, и глазками в ответ обстреливает. Вроде как и смешиночки, но и не так, чтобы совсем. Возраст. Тренируется барышня. Елизавета Лапанович. Милые барышни, позвольте временно похитить вас в свой гарем для зверского угощения мороженым. По две нет, по три порции. Я обвел их глазами с самым суровым видом, с шоколадом. Смешинки ну да тут как всегда. Что не скажешь, все либо на презрение и отворот носиков, либо на хи-хи. Возраст. А справится ли наш страшный похититель с содержанием такого гарема? Может он ограничится менее суровым наказанием? Суровому похитителю нужно срочно избавиться от тяжести в карманах и мелочью звеню. В таком случае, и тут они не выдержали, и ну смеяться. «Избавьте нас от высокого штиля, достопочтимый сэр-похититель», — запросила Мария Пардону. «Так это мы завсегда рады». Мигом ссутуливаюсь, и чуть не нос рукавом, деревенские мы, со смешками и дошли до ближайшего скверика. Сидели так, шутили, и отошел. А еще понимание пришло, что слишком я на молдаванку зациклился. Город большой, не в барышнях даже дело, а просто, шире надо жить. Переоделся дома в нормальное, и не слушая Мишкиных возражений, потянул его с собой. На пересыпь пойдем, к Косте, сообщаю деловито, я, ты, Санька, еще несколько ребят с молдаванки. А я-то здесь зачем? Рисковато отреагировал Мишка, где я, а где? Брал бы Саньку, да ребят своих молдаванских. Ты, зашагиваю к нему, и глаза в глаза, ты мне как брат, родней, чем иные родные бывают. Родные, усмешка в ответ, чуть печальная, бывает, что и родные, но не кровные. Мы с Санькой побратались, и знаешь, родней родных, вы, и снова усмешка, грустная такая, станешь мне нам братом, кровным. И такая радость жаркая полыхнула в ответ, что понял я, можно было и просто предложить, без хитрых планов. Потому как что для сироты может быть выше семьи, и сразу, дела все в стороны, да за Санькой сперва, он как услышал, так и заулыбался, ну и Мишка в ответ, улыбаются, и стесняются улыбок своих, вроде как не положено мужчинам чувства проявлять, вот пока не перестеснялись, я у тети Песи вино и молоко взял, чашку эмалированную на кухне, и в катакомбы потащил их, для таинственности и антуражу, огонь от лупы поджег, так почему-то важно показалось. солнечный огонь. Так, с факелом, в катакомбы и вошли. Мишке любопытно, как же, впервые здесь. Глазами водит, но с вопросами сдерживается пока. Я факел закрепил низенько, чашку на камень плоский поставил, и молока туда. Потом вина, нож над огнем, и не думая долго, черк себя по руке. Закапала кровь в чашу, ножик Саньке, он за мной вслед. Потом Мишка, пили молоко с вином и кровью, потому руками порезанными сцепились, клятвы всякие говорили. И такое все, то ли от вина и антуража, то всамделично, но будто за нашими плечами вся родня встала. На много-много поколений назад, улыбаются, радуются по братимству нашему. Так ли это, или мне привиделось, не знаю. Все стало ясным и простым, что и никаких сомнений не осталось. Мы теперь братья, кровные. Запястья перевязали, а потом говорили. Сеанс психоанализа, выдало подсознание, и заткнулось. Все было хорошо, правильно. Шестая глава. В Москве нос воротил от уголовщины, а здесь пальчиком поманили, и только пятки сверкнули до самой Туреччины, ворчит Санька, глядячи на мои сборы. Не пыхти, на хитровке меня иначе видит. Как запомнили бегунком растерянным, с зареванной мордой лица и испуганными глазами, так и осталось. Хоть обпайся потом, хоть обтанцуйся, хоть кулаки обтиши до костей о чужие физиономии. Мишка молчит, но смотрит осуждающе, аж на досады берет. На Москве, повторяю в очередной раз, крутясь перед зеркалом и перемеряя вещи для цельного незапоминающегося облика, меня разве что наводчиком видели. Ты, Егорка, пляши в домах богатых, да все вызнавай, и будет тебе доля воровская. А оно мне надо, а здесь иначе. Пономаренковскую иронию можно черпать ведром. Даешь экспроприацию экспроприаторов? Уф-эф, Миша, на Москве меня только на вторых ролях видит, потому как другое у них в голове и не укладывается. А здесь, всерьез, денег мало? Приподнимает брови Мишка. Да нет же, я останавливаюсь, расстроенный непониманием, просто интересно. Проверить себя, понимаешь, могу, не могу. Азарт, понимаешь, вроде как шахматы, только по жизни. Хмыканье, но уже с нотками вроде как и понимание. Задумчивое такое, усиливаю напор, мне уже заработанного, во, стучу ребром ладони по горлу, не зажираться если, так хватит на все про все, на учебу дальнейшую, ну и так, просто жить, скромно если, но не нище, так, в плепорцию, а надо будет, так заработаю, открытки, фельетоны, еще что-нибудь придумаю. Потом, взрослым уже, больше возможностей. А это, машу рукой, сам скажешь, куда деньги от аферы запустить. На больницу там, на школу или еще чего. А, боюсь я за тебя, боимся. Поправился Мишка, оглянувшись на пригорюнившегося чижа, аферы эти. Или как здесь говорят, панамы, панамы, киваю, чуть расслабившись. Выговорились, и напряжение мал-мала ушло, но чистые, можно даже сказать, высокие. Это как, удивился Санька, отставив тоскование. Ну так, по закону не придраться, и в карманы беднякам не лезу. Да собственно, чешу подбородок, и ни к кому не лезу. Нечто так бывает, задивился Мишка, и вижу, интересно стало. Еще как, сам вспомни, даже у бедняков бывает такое, что вот хочет он прогулять деньги, и все тут, у одного взбрык временный, у другого характер, и прогуляет. Пропить не сможет. Так рубь свой по грошику разменяет, и в толпе разбрасывать будет. А, то-то, а у богатых, машу рукой, и вовсе. Сыт, одет, обут, жилье есть, капиталец какой-никакой. Хочется себя порадовать, ну так и начинают. Одни в яр идут, другие содержанок покупают. Часто даже и не нужны им эти содержанки, а просто, чтоб была. Потому что могет себе позволить. Это да, согласился Санька. Мишка молча кивнул, припоминая рассказы клиентов, хвастающихся иногда чем-то подобным, потому что могут. Ладно, нехотя согласился Мишка с моими аргументами, но, он молча тронул пальцем лежащий на столе браунинг, вопросительно глядя на меня, какое ж приключение, да без оружия. Почти искренне удивился я, гляжу я, доверяешь ты своему компаньону, ехидно отозвался Мишка, на что Санька немножечко нервно хихикнул. Дядя Фиме, пока я ему интересен, на все 100%. 146. Вылезла из подсознания без дальнейших пояснений. А это, показываю на пистолет, для приключенистости и спокойствия с перевозчиком. Потому как тот хоть и да, но таки не сам дядя Фима. Все. Прервал я споры, подшивая пистолет с внутренней части куртки. Так, чтоб сорвать можно, но случайно не слетел. Наваха в кармане, спицеобразный стилет с напалечным кольцом вместо рукояти в брючном шве. Такой себе опасный и загадочный, что просто ой. Практически Дакота или Оклахома. В общем, приключенец приключенистый. С тетей Пёси Эфирой договорился без подробностей. Просто, дела. Вы тоже легенду поддерживайте. Только что был, недавно ушел, убежал еще до рассвета ловить бычков. Ну, такое все. Думаешь, начал Санька. Не думаю. Прервал я его, присев на дорожку на скрипучий стул. Но если можно предусмотреть, то значит, нужно. Дней я задумался, 5 так точно, но не больше недели. Вопросы порешать, может познакомиться с кем. Ну и так экскурсии. Санька порывисто вздохнул, он отчаянно хотел на Туреччину со мной, но уговорился, что в первый раз не стоит удивлять блишманов незваными гостями, если приглашали конкретно меня. Обнялись, да и все, сбежал вниз по ступенькам. Кепку на глаза надвинул, от восходящего на горизонте солнца, походка ленивая, в углу рта зубочистка. Сам себе нравлюсь, дико немножечко, что белый день, ну то есть утро. Оно как-то в голове, хоть с хитровки, хоть из прошлой жизни, такого рода дела обязательно по темноте должны быть. Оно как бы и здесь таки да, но не всегда и не совсем. Если контрабанда из Туреччины или обратно, да на рыбацких баркасах и филюках, то все это в ночи обделывается. Даже если все давно куплены, то просто, чтоб не провоцировать. Но бывает и по-другому. Такой себе немолодой рыбак решил выйти порыбачить, и хоть обыщись его, нету. Всей контрабанды один я, и кто его осудит, если он порыбачит в ночь у турецких берегов, а с утра продаст наловленное на рынках Стамбула. Зови меня дядя Хаим, встав с дырявой бочки, щербато улыбнулся долговязый мужчина лет 50, двинув огромным кадыком на плохо выбритой шее, племянник Шлома. В голосе нескрываемое ехидство, но доброжелательное вполне, только чуть отстраненное, служебное такое. Заулыбался в ответ, и по дороге к причалу начал разговор на идише вперемешку с одесским. У дядюшки только бровь так, раз, и вверх, чуть-чуть, поддержал разговор, и вроде как и ничего такого, но сразу, будто признал, шаги свои истинные чуть придержал, голову чуть ко мне довернул, язык как маркер свой чужой, а, из подсознания с некоторым запозданием вылезли объяснялки, такой себе разговор, что вроде и ни о чем, если со стороны, но легенда проговаривается, чтоб если вдруг что, то не потеряюсь при вопросах о дядюшке, не так чтобы и нужно для перевозчика, но внушает, серьезный подход, за разговорами и дошли потихонечку до филюки, стоящие у причала, на палубе такой же кадыкастый хлопочет, один в один дядя Хаим, только что моложе разиков 2, Маше, коротко представился он, деловито сморкнувшись за борт, и больше не обращая на меня никакого внимания, Ахары один, да, поинтересовался я, понаблюдав за плавными, тигриными движениями отца и сына, непростые морячки, ох и непростые, Хаим, дядя Хаим с интересом глянул на меня, не прекращая работать с парусами. «И это тоже», — сказал он после долгого молчания, выведя наконец судно в открытое море, «и это тоже». Он замолк надолго, погрузившись в какие-то свои мысли. Несколько раз только поглядел на меня с прищуром и молчанка. Потом снова разговорились, но так себе, ни о чем на одесском вперемешку с идишем. Маше в основном отмалчивался, отвечая иногда односложно на вопросы отца. «Такой себе молчун с нехорошим прищуром», от которого хочется держаться подальше. Причалили 2 суток спустя, ранним утром, неподалеку от Галатского моста, у рыбного рынка Каракёй. Помог временной родне пришвартовать филюку, и с превеликим облегчением ступил таки на берег, щурясь воспаленными глазами. Ветер, солнце впополами с водными бликами, соленые брызги, да бессонная ночь, вот и результат. И морда лица обгоревшая, хотя, казалось бы, успел загореть, а оказалось, что только казалось. Такое себе удовольствие, сильно ниже среднего. Ох и солон хлеб у рыбаков. Пока я промаргивался и тянулся, дядя Хаим успел выпрыгнуть на берег и сговориться с продавцами. «Шевелись, племянничек!» Подпихнул он меня, передавая корзину с рыбой. «Шустри!» Ну я и зашустрил, тягая корзины с рыбой до прилавка. Нервина, страсть. Все время ожидаю подвоха от дядюшки этого чертова, от турок враги ведь исконные. А потом дядя Фима подошел, и у меня такое облегчение, что словами и не передать. Сразу дядя Хаим нормальным мужиком показался, сын его обычным молчуном, а турки. А что турки? Такие же люди, только в фесках. Дядя Фима заторговался за рыбу, а потом и за меня, как носильщика, и таки заэксплуатировал. По дороге я головой обвертелся. Интересно, страсть. Другая страна, и даже немножечко, другой мир. Но пока шли, корзина становилась все тяжелее, и к району Хастёя подошел уже не я, а натуральный орангутанг с лапищами ниже колен. Читывал, пользуясь отсутствием прохожих вблизи, делюсь впечатлениями с дядей Фимой, шо труд сделал из обезьяны человека. Но сдается мне, шо еще немножечко такого труда, и немножечко деградирую взад, в обезьяну. Немножечко таки подожди деградировать, попросил Блишман серьезно, мне тебе помогать нельзя, потому как удивление и репутация. Такое сперва запомнит, а потом и попомнит. Оно нам надо. Однако, вылезло из меня чуть вскоре. Маалем 2, мне пора протирать глаза, или уже можно радоваться за вас. Когда будет можно, я таки скажу, рассеянно отозвался тот, и это будет уже почти скоро. А вот теперь можно. Разрешил он несколько сотен метров спустя, открывая двери дома. Эстер, золотце, встречай племянника. Только не спеши обнимать его с разбегу, да и без тоже, он таки после моря и рыбы. Парой часов позже, вымытый до скрипа, переодетый в чистое, едва успев перепрятать пистолет, и буквально нафаршированной едой, я выложил тете Эстер все новости за Одессу. Они вроде как и без меня да, но видно, скучает женщина за город. Ну и так, одно дело услышать, кто там и что у бывших соседей, и другое, обсудить с человеком, который рядышком живет и понимает такие себе нюансы. «Ты спать до завтра, или как?» – осведомился дядя Фима, глядячи на зевающего меня. «Ка, я глянул на часы, 3 часам пополудни разбудить. Самое то, чтобы выспаться, но не переспать». Пожилая усатая служанка проводила меня в небольшую спаленку, по-восточному пышную и поразительно безвкусно обставленную. «А, перина мягкая, клопов нет, а остальное – вкусовщина. Спать». 4:05 меня безжалостно растолкали через служанку, подали кофе и умыться, да напомнили дорогу в Нужник. В здравом уме и ясной памяти, чуть зевая, кивнул я дяде Фиме, поджидающему меня в кабинете. Отчет, он положил на стол небольшую папку, и освободил место, отсев сбоку, мы все-таки компаньоны, и ты должен понимать, откуда и как мы добываем средства по твоей идее. Без подробностей, разумеется. Бумаги написаны именно что для дилетанта. Никаких имен и всего такого, а просто организации, к которым они применили метод, насколько он там вообще применим, и деньги вообще, ну и моя доля в частности. Полистал с умным видом, не ленясь задавать вопросы. Общее понимание ситуации появилось, а по части правдоподобности все равно не проверить. Врет, я глянул на дядю Фиму, в его лучащиеся честностью глаза, широко распахнутые, почти не мигающие, на лицо праведного человека, на руки, лежащие на коленях ладонями вверх и всю такую открытую-приоткрытую позу, безусловно, но не похоже, что больше чем в 2 раза. Дядя Фима, я не жадный, но заглядывая вдаль, так скажу, зачем мне это, трясу пачкой бумаг, настоящие давай. Блишман пожевал губами, потом хмыкнул, неожиданно весело и дружелюбно. «Ты таки точно из наших», — убежденно сказал он, на что я только пожал плечами. Вот, 2 часа спустя я отодвинул бумаги и прекратил расспросы, теперь похоже на правду. «Деньги». Вопрос подвис в воздухе. «Будут на твоем счету уже завтра», — лучась гордостью, — ответил он. «Ты таки не обижаешься», — поинтересовался он, приобняв меня за плечи и ведя к столовой. «За что? Ничего личного, только бизнес». «Но, я остановился», — ткнув пальцем в упругое пузо, мне не нравится тратить нервы и время на такие глупости. Есть, шевелю пальцами, схемы, интересные. Но, дядя Фима, утром, деньги, а вечером, схемы 3. Блишман часто заморгал, и неожиданно вытащил носовой платок, трубно высморкавшись. Эстер, золотце, сияя с видом отца, узревшего аттестат зрелости отпрыска, с приложенной к нему золотой медалью, наш Шлома стал таки совсем взрослым. Он таки понял за деньги, и не постеснялся спорить. 7 глава, Шалом Алейхим 4, поприветствовал я Блишманов, заходя в большую столовую, по-восточному пышную и несколько лепестую, с богато накрытым столом. О, я таки понимаю, шо вижу перед собой своего кузена Йосю, ни разу не виденного, но заочно горячо любимого. А ты не верил, непонятно сказал дядя Фима сынуле. Алейхим Шалом 5, Алейхим Шалом, почти синхронно выдохнули Эстер и Иосиф, тяжеловесно пристраивая грузные телеса на свои места. Йося Блишман оказался несколько рыхловатым и ни разу не атлетичным, но довольно-таки рослым молодым парнем, обрастающим неровной, несколько облезлой юношеской бородкой. Близоруко щурившийся и сутулившийся, он глядел на меня сквозь пенсне вполне себе доброжелательно, и если Мине таки не показалось, то с легким таким оттенком веселого удивления. «Мине говорили за твой университет», сказав большое да всем блюдам, начал я светскую беседу, как и полагается человеку вежественному, а тем более угощаемому, есть таки чем поделиться по этому интересному поводу. Поменялось отношение профессора и однокурсников за героического, но нелюбимого властями Папеле. Профессура как была, так и да, отозвался Йосиф Тон, а среди некоторых однокурсников я внезапно стал чуточку популярен за героический образ Папеле. Ну а среди других как бы тоже да, но в совсем ином роде. И такая себе политическая буря в стакане вокруг Мини началась, шо я подумал, надо оно Мини или нет, и решил, шо таки нет, потому как оно может и интересно, и даже немножечко гордо о таком рассказывать, но сильно потом. Он чуточку виновато пожал плечами, как бы смиряясь со своей ни разу не геройской сущностью, а страдать за что-то там здесь и сейчас ни разу не интересно. Была возможность пострадать, или таки ой на всякий случай, осведомился я, накладывая вкусное через не могу, но буду, таки да. Одним я был интересен в образе бледного видом страдальца, за которого можно обличать и клеймить власти. Другие хотели видеть меня ровно там же, но с совсем иными целями, назидательно-воспитательными для других. И шо характерно, оба два с редкостным единодушием подпихивали меня на алтарь свободы и назидательности. Так что, он весело развел большими, пухлыми руками, я таки сильно подумал, а потом подумал еще раз, и решил, шо мне это сильно не интересно. Йося откровенно забавляется, перейдя на одесско-идишский суржик. Когда ему надо, то русский говор у него становится отменно чистым, и даже без никакой картавости. Такой себе отчетливый петербургский слог, потомственный притом. И насколько нет, настолько, шо я буду учиться в Лондонском университете. Я пока здесь, но документы уже там. Голова. Восхитился я. Такие связи, это всем связям да, через Папеле с Одессой и всем югом, а чуть теперь и со Стамбулом, а через себя с Петербургом и Лондоном, есть за что радоваться. А ты точно не из наших? Недоверчиво сощурился Йося, поглядывая попеременно то на меня, то на Папеле. Из наших, но не ваших, если не говорить за вовсе уж далеких, за тех не поручусь, все люди братья. И после короткой паузы озвучил еще и выданное подсознанием, все бабы, сестры. Дядя Фима заржал самым неприличным образом, Йося только фыркнул на столь грубый юмор. Тетя Эстер попыталась было обидеться, но тоже засмеялась визгливо. Толерантностью и феминизмом пока не пахнет, озвучило подсознание, снова заткнувшись. Ну и дальше так продолжили, с одессизмами и ерничанием через все подряд. Мне, почему бы и не да, ну и немножечко обезьянничанье. А Блишманом, ностальгия и глоток родного воздуха. Да, вспомнилось за недавнее. Мини показалось, или временный как бы дядя Хаим, несколько избыточен для роли перевозчика маленького Мини, пусть даже и Мини с немножечко контрабандой. За 30-дневную войну 6 помнишь, погрустнел дядя Фима, ну и вот, дефицит нееврейских кадров через турецкую нетерпимость и подозрительность к грекам, он самый, мы такие себе, он весело покосился на сына, вполне себе интернационалисты, местами, ага, закивал я, превращаясь в слух. По словам дяди Фимы, выходило так, что в контрабандисты может попасть не то чтобы каждый, но национальность препятствием не является. А самое оно для такого дела, рассыпанные по миру общины, более или менее замкнутые, в основном жиды, греки и армяне. Удобно. Чужаки на виду, да и между размазанных по свету соплеменников налажено какое-никакое, но взаимодействие. Но сложно. Интернациональность порой сбой дает. Да еще какой, межобщинные разногласия, дядя Фима замолк ненадолго, морщись как от лимона, а мы там, взмах рукой, предположительно в сторону Одессы, привыкли видеть человека, а уже потом национальность, не да вовсе уж, поправился он, заметив мой скепсис, но таки да, человека, и еврейская община Одессы, она не то чтобы однородна, но договориться между собой всегда могем и умеем, с другими обычно тоже, но это не всегда от нас, да и среди наших, скажу тебе по маленькому секрету, такие себе пацы встречаются, шо тоска за народ встает и душит, а эти, снова взмах, да экспрессивные ругательства на десятки языков, а после, виноватый взгляд на супругу, сощурившуюся этак многообещающе, романиоты с сефардами вроде как и слились в одну общину, а вроде как и нет, всплывают до сих пор разногласия, чуть не до плевков, века, породнились давно, а нет-нет, так и да, вот только представь, дядя Фима начал загибать пальцы, сефарды и ашкеназы, это уже, да, так вот хотя к ашкеназам чуть не всех европейских наших причисляют, это совсем даже и не так, есть еще галицийские и литваки, румынские евреи, польские, римские, романиоты, а, он потряс руками, и все как бы и да, но немножечко и нет, свои чуть-чуть традиции, единственно верные, как полагается, а среди них тоже, группки, со своими уставами и интересами, сефарды, Блишман вошел в раж, тоже вроде как европейские изначально, но отдельно, обряды, и язык, языки, алахлухи курдистанские, сирийские арабоязычные мустараби, вавилонские, бухарские шлома. Поверь мне, еще долго перечислять можно. И вот эти все, он затряс руками, корча свирепые гримасы, и явно сдерживая ругательство, с опаской посматривая на супругу, все договориться между собой не могут. Внутри своих же, ты такое видел, меж не совсем своих еще хуже. Это таки очень небезынтересно, осторожно прервал я поток красноречия, но давайте за вашу этнографическую интересность немножечко потом, я таки за интересные беседы с умными людьми, да за вкусной едой, это таки да, но потом, а есть какая-то спешка, удивилась тетя Эстер, погостил бы, Йосик тебе Стамбул показал, младший Блишман охотно кивнул, но я завиноватился плечами и лицом, церковь, то есть синоты такое все, ну и рассказал, ой вей, запричитала тетя Эстер, играя не очень и натурально, вот ведь, а, поверить, что в такое не знали хотя бы через Либензона, вот не в этой жизни, но положено, ей причитать, мне верить, этикет, церковь ваша, ворчала она, пхая в мини дополнительные вкусности через отдувание и опаску лопнуть, все не как у людей, золотце, глава семейства ласково погладил супругу по жирному плечу, ну не всем же такое счастье, уже не тряся руками, дядя Фима коротко договорил за ситуацию с греками, о которых я за всеми этими семитскими этнографиями мал-мала начал подзабывать. В большой и запутанной жидовской общине Стамбула нашлись те, которые сильно верноподданные султану, ну и выразили свои верноподданнические чувства брату солнца и луны, а заодно и немножечко фи грекам. Местами так даже и сильно за немножечко вышли. В ответ обидочки, местами, с погромами. Как водится, без особого разбора, местные которые греки стамбульские, те ситуацию более-менее, но и то, зуб, а дальние которые, те и вовсе не знают, что здесь и как, просто обиделись, просто, погромы, ну и пошли обидки в обе стороны, а виной всему, особо двинутые из числа особо религиозных, они, оказывается, и соплеменников только так, если те смеют хотя бы немножечко думать иначе, есть интерес к экскурсии по району, поинтересовался после завтрака Иосиф, с некоторым сомнением хлопаю себя по туго набитому животу, но киваю, только недалеко, предупреждаю я, чтоб если вдруг да, то сразу назад, еле заметная улыбка в ответ, кивок, и вот мы уже на улице, по возможности обезличено, прошу его, мало ли опознают, как Егор я буду интересен просто за счет имени, а как Шлома могу получить потом неприятности через синод. Собеседником младший Блишман оказался интересным, но немножечко с завихрениями на тему еврейства. Экскурсия по району перемежалась размышлениями о особой роли еврейства, бундесеме и сионизме. Как не перебивал я его на тему историчности и архитектуры, Йося неизменно сбивался на политику и еврейство. Не без удивления я понял, что младший Блишман страдает от редкой среди жидов болезни – прозелитизма 8, и несмотря на весь ум или все-таки образование, он таки шлемазал, все удовольствие от прогулки, мимо, а главное, за кого он меня принимает, с такими-то лекциями, после обеда принесли телеграмму от дяди Гилия, то есть формально, нет, но так, да, как и положено всякому уважающему себя репортеру, у опекуна предостаточно доверенных людей, пробежал глазами имя, оговоренные заранее одноразовые условные знаки, и наконец, текст. Деньги поступили, куда влез на этот раз, долго думал над ответом, но все такое придумывалось, что либо телеграмме не доверишь, либо все равно непонятно, а дядя Гилий приедет в любом случае, поэтому усмехнулся кривовато, и соблюдая все оговоренные знаки, вывел ответное, не докажут. Значится, с дядей Фимой мы разговариваем в его кабинете тет-а-тет, несмотря на все симпатии к остальным членам семейства, я так понимаю, подделки античности и вообще освоены давно и надежно, правильно понимаешь, согласился Блишман, работаем немножечко и с этим, славно, осталось самую чуточку, показываю пальцами эту саму чуточку, поменять подачу, не уверять, что таки да, а делать так, чтобы люди сами уверялись. Гипноз, скептически поинтересовался дядя Фима, разочарованно подавшись чуть назад, откинувшись на спинку кресла. Кто вам сказал за мини такую глупость? Проще, много проще. К примеру, ремонтные работы, возятся себе землекопы ну или каменщики, не суть, а рядом солидные такие господа гуляют, образованные, и тут, делаю театральную паузу, находка. Неграмотный рабочий тихонечко подходит к образованному господину, и шепотком просит оценить находку, не купить, а там, монетка времен Ивана Великого, или фибула с плаща, не суть важно. Так, Блишман азартно подался вперед, начиная понимать, и образованный господин сам опознает находку, и часто, предлагает купить, ну или мужик-работяга просит выкупить, сколько даст, а ведь недоказуемо, восхитился компаньон, все понимают, а под мошенничество не подвести, почему обязательно, понимают, возмутился я, если актеры подходящие, и не баловаться, скажем, с греческими артефактами на территории Кремля, то вполне себе и да, ну и с монетами лучше не увлекаться, а так, вещицы изящные, как, хм, дядя Фима тяжело встал и начал расхаживать по кабинету, такое можно и не только хм, вам видней, жму плечами, я предложил метод, а детали за вами, энда светлая головушка. Точно, говоришь, не из наших, совет уже вставая, сказал я, заради личного авторитета в организации можно предложить методу не только среди совсем своих, но и среди своих греков. Благородный жест, энда жаль, что нет точно, восьмая глава, стоя на носу и накрепко вцепившись в канаты, подставляю лицо солнцу, ветру и соленым брызгам, представляю себя то отважным путешественником-первопроходцем, то адмиралом пиратской флотилии, высматривающим в море золотые галеоны испанского флота, или, запорожцем-характерником, вглядывающимся в море глазами парящей наверху чайки, романтика, все тот же дядя Хаим с сыном, все та же Филюка, но в этот раз нет опаски, и это таки разница, проверенные люди, рекомендованные, и они за меня знают, что, нужный человек, за которого будут искать и спрашивать вплоть до неблизкой родни, а не случайный пассажир, потому никакой опаски, никакого прищура с обеих сторон, а просто, морское путешествие во всей его романтичности, все здоровски, возможность постоять на носу вот этак мечтательно, помочь иногда с парусами или даже порулить, а, браты небось обзавидуются, самонастоящая контрабандистская филюка, и я у руля, почти пиратская, и думаю даже, что иногда и без почти, а вполне себе и да, масштаб, правда, невелик, но что есть, а вот с нужником через борт, ну совсем ни разу не романтично, даже и неудобно, постцать, держась за канаты, да когда тебя качает, то еще испытание, что там в море, а что на штаны и ветром назад в физиономию, вместе с солеными морскими брызгами, та еще загадка, когда же приспичило всерьез, вот тут сразу и аво, висеть над волнами с голой сракой, да волны в эту самую сраку, выжежух, и улыбочки, сильно так подозреваю, что можно как-то проще, но этих их моряцкие приколы, идти их в душу, если туда добрались за двое суток, то обратно шли на сутки дольше, сперва ветер непопутный, потом временно перегрузить контрабанду во вроде как рыбацкий баркас, и только потом уже меня к пристани, немножечко ближе к вечеру, и это, говорят, еще удачно, алдас быстро 9, и не оглядываясь, домой, показаться немножечко там, чтобы не волновались, потом в бане, смыть с себя соль и понежиться в руках массажистов. Фира начала был разгон, но вспомнила вовремя, что я таки был все время здесь, и остановилась, только глазами этак выразительно, что скучала, ждала и волновалась. Ну и я тоже, глазами, Егорка, золотце, засуетилась тетя Песя, у которой при виде целого и здорового меня начало разглаживаться озабоченное выражение с лица, все в порядке, все так хорошо, что не в раку. Заулыбался я, сплевывая трижды через левое плечо, и стуча по рассохшейся оконной раме так, что задребезжало стекло, мои остальные где, Санечка в соседнем дворе рисует какое-то особо живописное дерево и сохнущее белье. Рут жалуется, что мочила его уже 3 раза, но знаешь, я тебе скажу, что она таки гордится. Ученик Левитана, это конечно не он сам, но все-таки немножечко история. А Миша в комнатах, шьет, она, не спрашивая, налила мне вкусно пахнущего супу. Такой себе прилежный мальчик. И Санечка. Мини уже спрашивают, писа, где ты взяла таких интересных гоев, что ими начали интересоваться мамаши всех молдаванских невест, а некоторые невесты, не буду невоспитанно тыкать пальцем в эту перезрелую двойру, такие берут свое счастье вот этими вот руками, а оно тебе надо, опомниться не успеешь, как они и уже, такие себе хищницы. Даже и так, нехорошо удивился я, на что тетя Песя закивала выразительно. Однако, двойра нам не то чтобы и нужна, а вот ее швейная машинка совсем даже и наоборот. А может, кашуся на сидящую напротив Фиру и правда, как приданная, заодно и Мишка шить поучит, сильно так при деле будет, при нужности. Пока я ел, мелкие отловили в соседнем дворе Саньку, притащив его наверх вместе с мольбертами. Завидев меня, он заулыбался, но вдруг вспомнил о своем, и через перила, на всю молдаванку. Панталоны, Рут, смотри, обещала, и уже поворотясь ко мне, здравствуй, и не чинясь, за стол, только поглядывает иногда этак вопросительно. Мишка чуть погодя в дверях нарисовался, красный и чем-то смущенный мал-мала. Здравствуй, брат, отзеркалил я ему, и чувствую, улыбка полезла, смущенная малость, но хорошая. Теть Песь, решительно остановил я нашу почти хозяйку, захлопотавшуюся было с праздником здесь и сейчас, не надо, я ж все время никуда не уезжал, помните, мы сейчас с братьями в баню, а вечером и посидим, только не очень торжественно. В баню пошли мужской компанией, чисто по-родственному, не так чтобы и с разбега, а обсудили сперва, где получше, да где какие особенности, мы ж не знатоки большие. Так, я на словеса дяди Гилья больше ориентируюсь, Санька с Мишкой и вовсе, на чужих людей. Собираются иногда мужики во дворе и лясы точат, поневоле наслушаешься, такие все спецы, но удовольствие, обсудить со вкусом, поспорить мал-мала, взрослые, имеем возможность, по дороге газировки, мороженого от пуза, неспешно идем, такой себе променад, как у господ, ну и рассказываю о путешествии, со смехуёчками, как с палубы зад свешивал, как щурились друг на дружку с дядей Хаимом и его сыном, ну и так мал-мала перескочил на здешние. Тетя Песя тут хвасталась, что местные невесты с мамашами своими охоту на вас решили. Говорит, настороже надо, потому как такие есть, что прям ух, за самые яйца хватают. Вроде как посмеялись, а Мишка через силу. Эге, думаю, за дело. Всерьез проблема тебя коснулась. Колись, ну, что ну, он покраснел, сам ты ну, а потом и разом раскололся. В сторонку чуть отошел, чтоб не на слуху у прохожих, ну и мы за ним. Встали от солнца под акацией духовитой, домороженные облизываем, третий уже, двойра это, и краснеет, злится, учу когда, так навалиться норовит, прижимается то грудью, то, Мишка покраснел еще сильней, даже и не грудью, а от самой потом, рыбой почему-то, и мускусом еще, и старая, эге, от таких новостей я машинально куснул мороженое, и от холода заломило зубы, того и гляди, в штаны полезет, пономаренок покраснел еще сильней, но заострять я не стал, и так понятно, что лезет, вот же извращенка озабоченная, то ли хотела в глазах темнеет и мысли настолько прочь, что и правда на любые штаны, то ли заодно с прицелом на мастеровитость, хотелку она потом и так потешит, если муж для денег и чтоб в паспорте был, то для остального не всегда и нужен, найдутся добровольцы, кстати, почему до сих пор не замужем, с таким-то приданным и желанием, так-то не страшная ведь девка, хотя и не раскрасавица ни разу, бракованная настолько, что и девство с приданым никому не интересно, это на молдаванке-то, где народ не так, чтобы и сильно денежный, значится, сильно ой, сильно не так, подучья там, или заговаривается иногда, не е такое счастье и нам не нужно, значится, так, решительно взмахнув рукой, я проводил печальным взглядом вылетевшие из рожка остатки лакомства, шмякнувшегося на раскаленную мостовую, двойру, нахуй. В смысле, поправился я, пунцовья, не так чтобы и прямо туда, а просто, мы поняли, торопливо перебил меня Санька, весь малиновый и чуть не дымящийся, а Мишка-то, но не заостряю, потому как и без того, ситуация, дела мои, продолжаю, ни разу не скорбные, а вполне себе и да. Так что от слов своих о благотворительности не отказываюсь, но немножечко не сразу. Сперва, и тут я снова начал пунцовить, в фирке КХМ, приданное. Голос сорвался в писк, но браты не стали смеяться, только Санька губу закусил и отвернулся чуть. Машинку швейную, не из-за тебя, давно подумывал, а тут так вот совпало. А, ну, Мишка задумался, заодно и поучу. Так, ага, она ж вроде толковая, соображает, пожал он важно плечами, станет портниха или нет, а поднатаскать за лето, чтоб хоть себе и домашним что-то простое шило, вполне. Взгляд за Саньку, исполненный всякого коварства. Панталоны, к примеру, выпад пропал впустую, чиж только плечами этак насмешливо. Художник, панталонами таким не смутишь, потому как, развращенные они там, даже и баб голых рисуют. Какую брать будешь? Будем, поправляю я Мишку, тебе решать, ты специалист. Хаем, он чуть прикусил губу и кивнул задумчиво, подумаю, и, чуть выдыхаю, к доктору сходим. В ответ на вопросительный взгляд вытаскиваю изрядно засалившуюся статью. Как он на это? Хирург, Мишка весь одеревянил, с Москвы тогда еще, ну, неловко пожимаю плечами. Спасибо, и только ребрышки мои, хрусть, да боли. Даже если и не выйдет ничего, я теперь знаю, у меня есть настоящий брат, братья. Санька обоих нас обнял. Постояли так чуть, и неловко стало, на улице-то обниматься, разомкнулись. Мне только важным показалось уточнить, чистое дело-то, и длинное, с такого годами деньги на благотворительность идти будут, в больнице-то, просто ты, первый, брат. Машинку двое возвращали без скандала, хотя тете Песе хотелось много и громко высказать за чужую нравственность, смолчала, но так красноречиво, шо прямо-таки талант, верю, за место тысячи слов. Только губы поджатые, и такой себе взгляд постно-ехидный, что мне поаплодировать захотелось. Увидь ее сейчас какой-нибудь режиссер театральный, так и проб устраивать не стал бы, взял как есть. Машинку зингеровскую купили, в тот же день. А что, деньги есть. Часть долгов дядя Фима наличными отдал, на прогулять и просто так, чтоб в руках подержалась. Не так, чтобы и самое лучшее, по словам Мишки, но козырь есть, детали сменные достать легко. Ну и не думая, вот, сказал я, когда ее привезли, приданное, ну или Колым, это уж как хотите, и краснею. Потом как намерение показал, а не так чтобы, намеки намекивать. Тетя Песя как села, да как перекрестилась, широко, размашисто, от всей своей еврейской души. Мини, спрашивает, тоже так, или обойдусь, а серьезная-то какая, лично мне, отвечаю со всем вежеством. До наличия крестика или могин Давида на груди большое все равно, а лет через пять и будем посмотреть, надо ли оно нам вообще, и кому куда. Фира подошла красная-красная, в щеку клюнула губами, и убежала в комнату, застеснялась, а потом визг такой в подушку, счастливый, малые глазами хлопают, ничегошеньки не понимают, мне с братами неловко, страсть, вроде как и не сватовство даже, но стал понимать, что профессия свахи, это такое авого, что и не приведи Боже, понятно, за что деньги платит, да и вообще, ритуалы эти, стесняешься ты или нет, но оттарабанишь с детства выученное у вас товар, у нас, купец, у вас девица, у нас, молодец и нормально, особенно если не за себя, так-то куда как проще, а уж в 13 лет о таком говорить, так никому не пожелаю, стеснительно, но и деваться некуда, потому как это межконфессиональная и межэтническая импровизация. Два дня потом мы с Фирой ходили, взглядами встретиться стеснялись, все углы на себя собрали, во все косяки поврезались. Потом дядя Гилий приехал, без телеграммы, извозчик во двор въехал, и вот он, опекун мой, с одним только чемоданом и саквояжем, стоит, а я сижу, аккурат под деревом расположился, со всем инструментом, взглядом меня смерил, задумчивым таким, да и рядом на чурбачок присел, потом глазами повел, и вот ей-ей. Орудия линкорные, всем вокруг стало ясно, что у них дела, вот прямо срочные, не отложить. ПФРР, и воробьями разлетелись. Рассказывай, для начала, на широкой ладони появилась та самая телеграмма, это, а у меня сразу как заныла поротая спина и задница, чуйка, значится. И главное, понимание есть, что если и да, то, право имеет. Девятая глава, бить не стал, хотя взгляд такой себя тяжелый, что вот ей-ей, лучше б выпорол, а он только слушает молча, кивает, голова чуть наклонена, взгляд в землю, а как подымет, так, мама дорогая, одним взглядом половину урлоты Хитровской до Устцечки напугать можно. Сразу вспоминается за его бурлачество и военное прошлое. Очень непростой дядька. Чистое дело, говоришь, киваю так, что мало не голова отламывается, но сказать не можешь, ну не моя эта тайна. И уже тише, и вообще, на благотворительность. Энда и молчание, а меня осеняет. Хотите, я запрошу, чтоб встретились с вами, на поговорить? Ну, голова чуть на бок, глаза задумчиво полуприкрыты, еле заметное молчаливое согласие. Фух, из плеч не то чтобы гора, но будто куль тяжелый тащил от самого привоза, и бух наземь, и на пот пробило, от облегчения-то, вроде как исповедался, но не этим в рясах, а по-настоящему. Как меня расперло на поговорить, не остановить, раз уж сидим вот так, в настроении, Зефиру рассказал, хмыканье в ответ, и взгляд такой себе, ехидно-сочувственный, из ранних, энда, подбородок небритый потер, задумался, сложная тема, медленно начал опекун, я вскинулся было, но дядя Гилий даже не сбился, с иудейкой, КХМ, но девчонка, и верно, славная, и красивая, мда, тот случай, когда как ни поверни, а проблемы будут, ну или сожаление, за деяние или недеяние, благословение, усмешка прорезала сжатые губы, давать не буду, но и противиться, тоже, сам, я закивал, нагрузившись мудростью и философией по самую макушку, такое все непростое стало, вроде как и выговорился до донышка, но и новые проблемы поднялись, сложная она, взрослая жизнь, усмехнулся Владимир Алексеевич, то-то, ну все, пошли наверх, мимоходом встрепав мне волосы, он поднялся легко, подхватывая багаж, будто шляпные пустые коробки, и двор будто разом выдохнул, гомон, оказывается, пока мы разговаривали, такая тишина была тишайшая, прижуханные все, вплоть до наглых котов, а теперь и снова нормально, перехватил мимоходом взгляд тети Хай, которая кац, в спину Гилеровскому, такое себе уважение впополаме с неверием в увиденное, что и его, я сам себя даже чуточку больше зауважал, за такого-то опекуна, подумал немножечко, и запросил встречи не через Йосю, который не блишман, а просто так Йося, без такого папили. Через Самуила решил, зашел этак по-приятельски, на чай с печеньками, ну и озадачил заодно, зажидился Йося, пояснил я парню свое недоверие связным, такой стал полупац хитро продуманный, шо карманы рядом с ним зашитыми держать хочется, в прошлом годе его, походу, дядя Фима вовремя одергивал, а сейчас он самостоятельным резко стал, и раскрутился кубарем, какие-то макли где надо и не надо, панамы, делишки свои проворачивает, мутный стал. «Думаешь», — остро глянул на меня Самуил, дымя трубочкой, «угу», я отошел от перил, чтобы пропустить близнецовскую соседку с бельем, все знаки, не думаю, чтобы совсем все плохо и наш Йося запродался, вот уж чего нет, пока, но что мутки мутит в свою пользу, да за чужой счет, который немножечко и наш, этой кровину не ходи, несет Йосика, как кораблик по половодью, и куда занести может этого бумажного капитана, это таки не к мине». Так, Самуил окутался клубами дыма и задумался, и что думаешь за этого полупаться, поинтересовался он, я, либо мозги через ремень и испуг вправить, либо направляющий пинок, и плыви-ка, дорогой ты наш человек, свои путем, таки не удивлюсь, если поплывет он потом по канализационному коллектору в раздельном виде, но это уже вопрос его личной глупости, нам же, вздыхаю чуть, жалея чутко за хорошего знакомого и немножечко приятеля, но очень может быть, уже бывшего, отстраниться от него, отойти, иначе вместе можем поплыть, не понимает пока Йося за свое и наше, путает чужие возможности со своими, втравит по дурной лихости и авось у жидовскому в какой-нибудь гимбель, и все, ну или не все, но таки ой, оно нам надо, как все становится непросто, выдохнул он дымом, был Йося наш, стал не пойми кто и чей, с этим полупацем хитрожопым отдельно решать, и не мине, сказал он после минутной паузы, я вопрос подниму, и скажу твое ценное мнение, если ты с ним таки нет через опаску, то отодвинут, ну а остальное уже не нам решать, ну а встретиться тебе надо за дядю Фиму, или за кого побольше, я таки думаю, что можно потревожить и кого побольше, ответил ему после короткого раздумья, такое себе знакомство может получиться, взаимовыгодное, а он, Самуил потер пальцы, нет, даже не вздумайте. Принципиальный, просто, ну, жму плечами, истории можно понарассказать, с колоритом, одному, интересные сюжеты для статей, другому – возможность подать какую-то информацию в нужном ключе. Голова. Восхитился Самуил, с виду. Поговорили, Владимир Алексеевич несколько красен от выпитого спиртного, да и запашок таки да, но по поведению, ни разочка. Сидит себе напротив, за столом, в пропотевшей рубахе с подвернутыми до локтя рукавами, задумчивый весь. Время сильно за полночь, и хотя он тихохонько прокрадывался, но я и не спал, ждал. Сна ни в одном глазу, аж напотряхивает от нервной ситуации. А ведь ты взрослый совсем, и взгляд такой на меня, что вроде как и сожаление даже, мальчишка еще совсем, и глупости делаешь нередко, но, взрослый, скажи, и глаза в глаза, честно только, смог бы документы достать без моей помощи, ну, жму плечами, мне почему-то отчаянно неловко от этого разговора, конечно, проблемней, это да, потратиться пришлось бы мал-мала, на взятки там и на разные, с опекой или там частичной эмансипацией сложней, но тоже вполне решаемо, решаемо, эхом отозвался опекун, самую малость уйдя в себя, в 12 лет решаемо, энда, и зачем я тогда, а чтоб был, я как сорвался с места, да нему, обхватил за плечи и держу накрепко, будто тот убежать куда засобирался, потому что, любит же не за что-то, а так, и Санька, за себя-то да, а он, говорю малосвязное такое, просто чтоб не останавливаться, нельзя останавливаться, молчание, и чувствую, будто он отдаляется от меня, а потом раз, и тоже за плечи, да к себе, эх ты, чижик, разом все и поменялось, сели потом чай пить, улыбаемся, на улице непогода разыгралась, да такая, что чуть не котов сносит, а вот ей-ей, один из лучших дней, паномщик, неожиданно засмеялся дядя Гилий, негромко совсем, охо-хо, слово дал, не писать, пока деньги с этой аферы на благотворительность идут. Не передумал, неожиданно сменил он тему. Нет, половину на больничку мою. Ну, я понял, кивнул опекун. Вот четверть, на еврейскую в Одессе. Она уже не собственно еврейская, а без разбора всех принимают, одно только название осталось. А четверть, ну, не знаю пока. Можно в Сенцово школу выстроить, а, если по деньгам нормально будет, то и не просто школу с содержанием учителя, ну и так, вообще все с ней, по возможности, книжки, может обеды там бесплатные, а, можно, улыбнулся мягко дядя Гилий, от своего имени благотворительностью будешь заниматься, да ну, слава это, плечи сами передернулись, будто в кулачном бою, можно псевдоним, почему нет, тогда, я задержал дыхание, и выдал тщательно лелеемое, пришедшее в голову во время контрабандистского вояжа, капитан Сорвиголова, а, звучит, сдавленным голосом отозвался дядя Гилий, нет, все-таки иногда, ребенок, Санька с утра сонный, но довольный, подошел к опекуну, молча обнял, и пошел умываться, вот же, мне вот такие нежности через стеснение великое, а тут вот так просто, даже и завидно немножечко, если честно, думаешь себе всякое, накручиваешь, перекручиваешь, а всех сложностей на самом-то деле, в голове. И если я это понимаю умом, то чиж, сердцем, художник, идти, в Харьков уезжаю, сообщил за завтраком опекун, наколов на вилку кусок сложно сочиненного тети Писиного омлета с овощами и сыром, я и здесь-то, собственно, проездом, провожать не надо, не надо, с нажимом повторил он, глядя на вскинувшихся нас, уехал и уехал, срочно надо было, и точка, иначе половина Одессы обиды будут высказывать, почему был, а не зашел лично, некогда, я, собственно, и так в командировке от газеты считаюсь, через пару недель, если возможность будет, дам к вам крюк на обратной дороге, не успел он толком попить чай, как приехал вызванный мальчишками извозчик, и пару минут спустя только утихающий цокот копыт напоминал мне о пребывании опекуна, ну и самую чуточку тетя Пися, мечтательно вздыхающая вслед, а, знаю ведь, что ничего не было, да и не успели бы. Просто, впечатление, фактурный мужчина, что ни говори, смирив закрасневшуюся почти что родственницу подозрительным взглядом, пошел одеваться в редакцию. А, молодой человек, Навроцкий встретил меня еще в вестибюле, где только что распрощался с каким особенно дорогим его сердцу и кошельку представителем купечества, как же, ждали, чем порадуете на этот раз, фельетон не писался, виноватюсь я, стихами возьмете, стихами. В глазах редактора мелькнули опасливые огоньки, но он быстро вспомнил за мою биографию и не самое плохое творчество, беру, КХМ, откашлялся я, принимая позу декламатора, настроение не так чтобы и да, на дурашливость не тянет, Но хорошему репортеру важно не только уметь писать о других, но и сделать при необходимости так, чтобы о нем самом, если и не писали, то хотя бы говорили. Владимир Алексеевич вроде как и познакомил меня со здешними гиенами пера и шакалами клавиатуры, но вот ей-ей, воспринимают меня не иначе, как через самого дядю Гилия, не самостоятельной фигурой. Это жуткая работа 10. Ветер воет и гремит. Два еврея тянут шкоты, как один антисемит. Начались хохотки, слушают со всем вниманием. Делаю максимально пафосный вид и театральный надрыв, как та козья морда Лиза из Бутова. А на море, волны ходят за кормой. Жарко леве, пот на боре. Очень хочется домой. Пафос зашел на ура, оценили завывание и томный вид. Но летит из урагана. Черный флаг и паруса, 8 шмулей, 2 натана, у фарштевня и саак, и ни бога нет, ни черта, сшиты снасти из портьер, яркий сурик вдоль по борту, Фима Блиешман, флибустьер, выступаем, выступаем, вся команда на ногах, и написано Лехаим, на спасательных кругах, к нападению все готово, на борту ажиотаж, это ж Берчик, это ж Лева, отмените абордаж, боже, Лева, боже, Боря, Зайгизунт 11. Кричит фрегат, а над лодкой в пене моря, ослепительный плакат, наименьшие затраты, можно каждому везде, страхование пиратов, от пожара на воде, и опять летят, как пули, сами дуют в паруса, застрахованные шмули, обнадеженные салак, а струя, светлее лазури, дует ветер, и какой, это Берчик ищет бури, будто в буре есть покой, раскланился на аплодисменты с гордым видом, великосветски шаркая ножкой и посылая воздушные поцелуи, да отдал текст редактору, могем, отвечаю гордо на комплименты, пожимая руки, могем, кофе, и что-нибудь из выпечки, коротко бросаю официанту, падая на стул в кафе, не выспался ночью, с этими жданками, вот и догнала усталость, ваш билет 12, нарисовался у стола гимназический педель, рослый мужчина лет 60, на красноватом полном лице праведный гнев, рыжеватые тараканьи усы встопорщены. «Ступайте, голубчик», отмахиваюсь от него, «к вашим поднадзорным я не имею ни малейшего отношения». «Максим Исаич», подскочил официант к педелю, «это действительно не ваш», и шепоток с выразительными взглядами в мою сторону. Хмыкнув, педель смерил меня на прощание нехорошим взглядом и удалился, выпрямившись еще больше, выбросив из головы мелкое происшествие, разворачиваю газету, отданную вместе с гонораром, и принимаюсь за кофе, крепченый. Пролистываю газету, похмыкивая над коммерческими объявлениями, моим неистощимым источником карикатур и анекдотов, да и статьи некоторые, ну откровенно заказные, джинса, всплыла в подсознании, ну да, она самая, вот неплохой образчик такой статьи, про небезызвестного сахарозаводчика Бродского, сиропа не жалеют, и между строк, упор на качество продукции и условия труда, в общем-то и не врут, действительно, по сравнению с прочими. ХМ, а если сравнить, отложив газету, пытаюсь взвесить за и против, за, серьезный, социально значимый, полностью самостоятельный репортаж сделает мне имя, против, на завод меня никто не пустит, а значит, придется немножечко поиграть в проникновение, ХМ, это будет интересно. 10 глава, зевнув широко, потянулся от всей души навстречу восходящему солнышку, да и сошел вниз по скрипучим деревянным ступенькам. Денек-то какой, довольно сощурился с корточек Мишка, гладящий во дворе всех нега рыжего кота. Ага, шалом честной компании, поприветствовала нас деловито тетя Песя, спустившаяся с корзинками, Фира, золотце, и где ты тама, когда должна быть уже здесь, а поперед мини, иду, пискнула сверху, и девочка слетела, простучав каблучками. Привет, и улыбается смущенно радостно, доброго утра, и губы сами разъезжаются в ответ, на, в руку ткнулось что-то округлое, лимон, кусай, серьезно сказал пономаренок, а то морда больно довольная, а я взял и откусил, и не поморщился, Мишку самого покорежило всего, а Фира на это только хохотала звонко.